Совсем похолодало. Крепко сбитый Луцилий завернулся в толстый шерстяной плащ. «Почему у тебя в доме так промозгло, Гай? Накажи рабов за нерадивость». Луцилий потянулся к тяжелой глиняной бутылке и налил себе в чашу вина. За столом полулежали Гай, Ливий, Постум и четыре проститутки с ярко раскрашенными щеками, губами и веками. «Ты помнишь Маба?» — спросил Луцилий. «Маб? Это который? Не тот ли знаменитый оратор варваров, который с полуслова заставлял кровь бритов вскипать?» «Он самый! Вчера мы изловили его и пригвоздили к дереву». «Он ведь был у них вроде поэта», — сказал Гай. «Да, но Аид един для всех смертных». «Если бы вы видели, друзья, как он извивался, когда мы вколачивали гвозди в его запястье! Это было великолепное зрелище!» «Берегись! Огненные слова поэта могут даже из царства теней причинить себе зло. Боги Олимпа оберегают меня!» «Олимп далеко от Британии», — с сомнением покачал головой Гай. «Эй, Урсула! Подойди ко мне!» Женщина в тяжелой накидке из волчьей шкуры неторопливо приблизилась к Луцилию, покачивая крутыми бедрами. «Вот о чем надо просить жителей Олимпа!» — засмеялся Луцилий и притянул женщину к себе. «Пусть у нас всегда будет возможность прикасаться к женскому телу! Как я люблю твои губы, Урсула! Как я люблю держать в руках твои тяжелые груди! Ты великолепие! Выпей со мной!» Проститутка величаво поднесла ко рту предложенный ей кубок и села на колени Луцилию. Он бесцеремонно раздвинул полы волчьей накидки и сунул руку между ног женщины. Она с готовностью расставила их, пристально глядя в лицо пригласившего ее мужчины, и призывно шевельнула обнажившимися бедрами. «Земное воплощение божества!» Луцилий возбужденно засмеялся, прижимаясь ртом к ее шее. Урсула погладила его рукой по груди и перебежала пальцами вниз по тунике. «Взгляни на его собачью морду», — проговорил Ливий со смехом, обращаясь к Гаю. «Ни капли стыда!» «Луцилию стыд неведом», — ответил Гай. «Вчера он совокуплялся с Лавинией прямо на улице. Он был пьян, разумеется, но разве это оправдывает его? Разве это оправдывает всех нас? Пару дней назад четверо наших легионеров изнасиловали перед статуей Марса молодую женщину». Гай нахмурился, представив, что в грязных руках солдата могла быть Бранхвин. «Здешнюю женщину? Это сулит нам настоящие неприятности. Давно ли Фабий Страбон приказал наказать одного солдата, совершившего прелюбодеяние с женой своего квартирохозяина? Да, это было шумное дело. Он привязал виновного ногами к двум пригнутым к земле деревьям и разорвал солдата надвое. Фабий держал армию в строгости», — согласился Гай. «Но теперь он совсем разболелся. Дисциплина расшаталась. Уже больше полугода среди местного населения тлел огонь грядущего возмущения. Бриты не стеснялись поносить римлян, обвиняя их во всех своих бедах и проклиная власть Нерона. Раньше каждый имел над собой лишь одного властителя, раздавалось с одной стороны. Теперь же над каждым из нас стоят двое. Римский легат свирепствует, проливая нашу кровь, а прокуратор грабит наше имущество. Где же превозносимый всеми римский порядок?» «Римляне превратились в простых разбойников», — слышалось с другой стороны. «Ничто уже не ограждает их от жадности. Насилие превратилось для них в развлечение». «Да, все именно так», — доносился третий голос. «Раньше с нас снимали доспехи в бою, и наши доспехи доставались самому сильному. Но теперь войны нет. Нас просто грабят и убивают, как свиней, врываясь в наши дома». Слыша эти речи, римские легионеры мрачнели. Они прекрасно знали, что многие их товарищи, накачавшись дешевым вином, совершали разбойные нападения на мирные деревни, чтобы развлечь себя безнаказанными драками и грабежами. Но никто из солдат не желал, чтобы эти пьяные набеги привели к войне, ибо ветераны войн знали, что нет ничего страшнее варваров Альбиона, когда они брались за оружие. Теперь, похоже, дело шло к войне. Командиры забеспокоились не на шутку. Однако беспокойство явно запоздало, изменить положение не было ни времени, ни возможности. Местное население кипело. Самая незначительная причина могла послужить поводом для вооруженного восстания. «Давайте выпьем и отгоним тревоги!» — воскликнул Луцилий, отрываясь от горячих губ Урсулы. Гай удрученно обвел глазами стены, разрисованные под плиты цветного мрамора. Под потолком виднелись темные пятна в тех местах, где возле карниза отвалилась штукатурка. Его дом нельзя было назвать образцовым. С тех пор, как Гай заметил, что Бранхвен к нему совсем охладела, он перестал интересоваться порядком в доме. «Выпей, Гай! Чем еще отогнать тревоги, кроме вина?» — крикнул Луцилий и снова припал к Урсуле, копошась длинными пальцами у нее между ног. «Великий Вакх прилагает все усилия к тому, чтобы сделать жизненный путь трудным для тех, кто отказывается пить вино». «Сдержи свой пыл», — проговорил с мрачной ухмылкой молчавший до того постум. «Не превратись в пьяницу». «Эй вы, не ссорьтесь! Не для того Вакх вложил в ваши руки кубки, чтобы вы дрались ими. Дайте-ка и я выпью с вами фалернского», — вклинился в разговор Ливий. «Может быть, кто-нибудь из здешних красавиц удовлетворит и мою мужскую надобность? Глядя на Луцилия, у меня случилось непоправимое. Мое тело возбудилось. Урсула, призови своих подруг к подвигу!» В следующую секунду на ложе возле Ливии опустились две женщины, сильно покрытые белилами на щеках и украшенные высокими черными париками в мелких завитушках. Одна из них задрала вверх ноги, блеснув золотыми тесемками на лодыжках. «Чудесно!» — крякнул Ливий, подставляя им свое тело. «Поцелуйте меня, мои милые! Быть может, завтра мое сердце будет проткнуто вражеским мечом на поле брани!» К Гаю подкралась полуголая Сабина и горячо поцеловала его в колено. «Уйди от меня!» — рявкнул он и поспешил повернуться к постуму. «Со мной происходит неладное. Здесь совсем иной мир. Я не перестаю вспоминать мою виллу под Римом, где я отдыхал и предавался философии, вымочив волосы в благовониях. Тут все грубо подражают тому, что испытывали в Риме. Не понимаю, как так можно. Проститутки такие же, но атмосфера иная. Расскажи мне о войне, постум. Ты ведь бился в Британии не однажды, ты закаленный воин. Я слышал, что ты как-то раз едва не попал в плен. Хвала Юпитеру, был густой туман. Мне удалось уйти у варваров из-под носа. Постум отхлебнул вина. Послушай, Гай, твой дом давно перестал быть уютным. Давай отправимся в термы. Здесь, конечно, нет бань, способных потягаться с римскими, но все ж. Натремся ароматическим маслом. Девушки сплетут нам венки из мирта или из свежего сельдерея. Мы будем благоухать, как и подобает благородным гражданам Рима. Зачем нам эти дешевые волчицы? А через пару-тройку дней мы будем купаться в крови? Что с того? Тебя смущает такая перспектива? Пришло время умыться кровью обезумевших варваров, злобно улыбнулся Постум. Мои руки устали от безделья. Мне надоело следить за порядком на улицах города. Хочу битвы. Я давно ищу битвы. И с радостью брошусь в самое ее пекло. Много ищущий многим беден. Кажется, так сказал Гораций Флаг, пробормотал Гай. Блажен тот, кому Бог дает только нужное. «У тебя сегодня странное настроение, Гай», — заметил Постум. «Почему ты думаешь, я пригласил в мой дом проституток?» «Вчера меня покинула Бранхвен», — отозвался Гай. «Неделю назад она родила мне сына. Вчера она исчезла, оставив ребенка мне. Я ждал, но она не появилась. Я определенно знаю, что она сбежала». «Ты признал этого ребенка?» «Да», — ответил Гай. «У тебя странное лицо, когда ты говоришь об этом», — хмыкнул Постум, отхлебнув вина. «Ты подавлен. Ужели эта женщина так хороша, что ты потерял вкус к жизни, едва она ушла от тебя?» «Надо познать глубину ее глаз, вкус ее кожи. Прикосновение ее бедер, звук ее голоса, чтобы понять мою потерю». Гай опорожнил кубок залпом и налил себе еще вина. «Я отдал ей мое сердце, а она убежала». «Значит, ей нет дела до великолепного Рима, раз она не желает уехать с тобой отсюда». «Варвары, глупые!» — заключил Постум. «Я жажду схватиться с ними!» «Хочешь, я открою тебе тайну?» Гай навалился на стол всем телом. «Что еще за тайна? Откуда в этой проклятой дыре может взяться тайна? Все тайны остались в Риме. Там есть храм Весты, о внутренней жизни которого вот уже сотни лет никто ничего не знает. Там появился с легкой руки Калигулы и храм Изиды, о мистериях которой тоже ничего не известно. Вот наши тайны!» «Бранхвен — женщина-легенда», — тихо проговорил Гай. «Я узнал об этом случайно. Услышал на улице разговор двух старух. Услышал давно. В переводе с их языка ее имя означает «белая душа». Она дочь знаменитого Гвалхме. Ее воспитал колдун по имени Блейдун, по-нашему волк». «Ну и что?» «Согласно древнему пророчеству, она должна была зачать от чужеземца». «Так оно и случилось. Чужеземец был римлянином, его звали Троян. Об этом мне сказала сама Бранхвен». «Троян? Римлянин?» «Да», — мрачно свел брови Гай. «Его звали Троян. И я осмеливаюсь предположить, что это был мой отец. Я подсчитал по годам, все совпадает. Он пропал в то время. Он напал на нее и овладел ею силой, а после того попал в плен колдуну Блейдуну». «Вот тебе и случайная красавица». «Троян прожил возле Бранхвен всю ее беременность», — продолжал говорить Гай. «А через неделю после появления на свет ее первенца Блейдун убил моего отца. Заметь, что она покинула меня тоже через неделю после рождения моего ребенка». «Совпадение», — неуверенно сказал Постум. «Это не случайно!» — воскликнул Гай. «Дайте мне еще вина, иначе я сойду с ума». «Успокойся, друг». «Как я могу успокоиться? Неужели ты не понимаешь, о чем я говорю? С ней случилось то, о чем рассказывало пророчество. Значит, наша участь и впрямь предопределена». «Ужасно. Но мне страшно не из-за этого». «Тут другое. Она не договорила то, что ей известно. Она знает нечто большее, но она умолчала. И все же из ее слов я понял, что эта история не закончена. Я понимаю, что речь идет обо мне. Она знает что-то обо мне, но она умолчала. О хорошем никто не умолчит». «Чего же ты опасаешься?» «Всего. Теперь я опасаюсь всего. У меня на душе беспокойно». Было еще совсем темно, когда бриты вышли из хмурого осеннего леса. Ночью был дождь, и теперь капли падали с голых ветвей деревьев. Черные фигуры варваров слились в единую массу, ощетинившись копьями. Чуть в стороне виднелось красное пятно догоравшего костра. Почему-то Гаю подумалось, что этот костер не сулил ничего хорошего и что он был похож на глаз неведомого чудовища. «Сейчас ударим», — произнес хриплым голосом Постум, поправляя на подбородке ремешок начищенного шлема и покачивая пышным красным гребнем на макушке. Со стороны леса слышался громкий топот ног, хруст осенней травы и ветвей. Изредка из густой массы варваров вырывались дикие крики. Похожие угрозы в адрес римлян, но слов было не разобрать. «Распаляют себя вонючие твари!» — пробормотал Луцилий, подъехав к Гаю. Гай вздохнул и взглянул вверх. По черному небу лениво проползали бледные облака. Лошади возбужденно всхрапывали, фыркали. Сзади пронзительно проревели металлические трубы, им поддакнули справа и слева сигнальные рожки манипул. Гай вздрогнул. В груди у него как-то сразу похолодело, что-то сжалось, собралось в комок и будто оторвалось от сердца, упав куда-то вниз. «Волнуешься?» — услышал он голос Луцилия. «Да. Нам с тобой простительно, мы новички». Луцилий оскалился и резко извлек меч из ножен. «Да не обойдет нас своей милостью Юпитер!» Начинало светать. В предрассветной мгле лицо Луцилия показалось Гаю зеленоватым. Словно отвечая на звуки римских труб, бриты издали громкий рев, прокатившийся над лесом и долиной. Шумно застучали их мечи, округлые деревянные щиты. Какая-то часть варваров сгрудилась в одном месте, и щиты их стали похожи с большого расстояния на рыбную чешую. «Вперед!» — раздалась команда, и римская конница ринулась к лесу, мерцая панцирями. За спинами отряда гулко ударили барабаны. Сближение с варварами было стремительным. Еще немного, и Гай стал ясно различать черты врагов, синюю и алую краску на их бородатых лицах. Бриты громко кричали, размахивая тяжелыми боевыми топорами и потрясая копьями. Некоторые из них были обнажены до пояса, несмотря на холодную погоду, иные были одеты в кожаные рубахи и даже носили на груди металлические панцири. Длинные растрепанные волосы делали варваров похожими на разъяренных демонов. Поначалу Гай решил, что у варваров не было никакого боевого порядка. Пешие воины наступали вперемешку с конными, но затем он различил, что возле каждого всадника бежал пехотинец. Если всадник падал, то пеший товарищ оказывал ему помощь. Через секунду отовсюду послышались громкие удары, треск, ляск, вопли. Лошадь Гая безумно металась из стороны в сторону. Сам он поднимал и опускал руку с мечом, не выбирая цели. Несколько раз он слышал, как лезвие с хрустом разрубало чье-то плечо, голову, но ничего ясно он не видел. В глазах мельтешило. Картина боя превратилась для него в сплошную бурую кашу, клокотавшую, пузырившуюся, грязную, кровавую. Охватившее его перед началом боя волнение исчезло, будто захлебнувшись в общем шуме, и теперь он чувствовал себя просто пьяным. Кровь стучала в голове, оглушала, пот заливал глаза. Затем как-то сразу стало намного тише. Он обнаружил, что умчался сильно в сторону, преследуя какого-то всадника в кожаном шлеме, украшенном бараньими рогами. Пару раз всадник разворачивал своего коня, подскакивал к Гаю, наносил неуверенные удары мечом, рассекая со свистом холодный воздух, и опять ехал прочь. «Я от тебя не отстану!» — кричал ему вслед Гай. Неожиданно появилось не меньше 10 пеших варваров с копьями в руках. Они бежали на него, держа оружие наготове, и вопили что-то. Покружив на месте, Гай понял, что одолеть стольких врагов сразу он не сможет, и погнал коня к лесу. Два копья пролетели над его головой и упали в пожухлую траву. Он оглянулся, приты продолжали бежать за ним. Всадник, которого Гай преследовал до того, остановился, чтобы отдышаться. Судя по его позе, он был ранен. Позади кипел бой. Но теперь Гай слышал в основном топот копыт под собой и хлесткие удары попадавшихся на его пути ветвей. Еще через несколько мгновений его лошадь оступилась, споткнулась и, перекувыркнувшись, сорвалась с крутого обрыва. Гай сразу вывалился из седла и только поэтому не был раздавлен лошадиной тушей, но и он покатился кубарем вниз. Шлем упал с его головы, меч со звоном ударился о камень. Все завертелось. Когда Гай пришел в себя, то не сразу понял, где он. Ручей, возле которого он лежал, вился по дну глубокого ущелья. Стояла тишина, лишь изредка чирикала одинокая птица. Прислушавшись, Гай понял, что звуки боя сюда не доносились, или бой уже закончился. Он попытался встать и понял, что получил множество ушибов при падении. Ныли и ноги, и руки, и спина, и голова. Оглядевшись, он увидел неподалеку неподвижное тело своей лошади. Ее брюхо было разорвано, по залитым кровью камням распластались синеватые кишки. Гай заставил себя подняться, осторожно ощупал себя, проверяя работу суставов, сделал десяток глубоких вдохов, потер шею. «Хвала Олимпу, что я не сломал шею», — сказал он и вдруг засмеялся. «Надо же приехать в страну варваров, чтобы вот так бесславно выйти из боя!» «Сколько сил я отдал урокам фехтования, сколько времени потратил на изучение боевых приемов! Однако пора подумать, как отсюда выбраться». Вскарабкаться наверх по раскисшей от ночного дождя земле было невозможно. Да и в сухую погоду по этой почти отвесной стене не всякий взобрался бы. Придется идти вдоль ручья до тех пор, пока не найду более пологого подъема.